Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа, мир вам. Сегодня, когда каждый из нас проснулся в это такое весеннее, зимнее утро, наверное, мы подумали, зачем нам сегодня идти в Дом Божий. Ну, во-первых, потому что воскресенье. В воскресенье, когда мы вместе собираемся здесь, когда Господь с нами общается, ну, наверное, еще второе. Сегодня первое воскресенье месяца. Сегодня, когда мы вспоминаем страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это особое время и особое богослужение, когда Господь обращается с каждым из нас удивительным образом. Не так давно я размышлял, вообще зачем мы приходим в церковь? Ну, помолиться, почитать Библию, вместе пообщаться. Но ведь все это можно сделать и на неделе. На неделе можно с кем-то встретиться, пообщаться, Библию почитать, помолиться. Но, наверное, то, чего нельзя сделать дома, это принять причастие, это поучаствовать в хлебопреломлении. Именно поэтому центральным таким звеном христианства является Вечеря Господня или Евхаристия. У этой заповеди, у этого таинства очень много названий, потому что Господь особым образом в этот момент общается с каждым из нас. В размышлениях об этой заповеди я выделил таких основных три момента, что помогает нам понять причастие. Во-первых, это участие в трапезе завета. Во-вторых, это участие в жертвенной пище. И в-третьих, как бы то ни было странно, но именно причастие помогает нам принять и осознать прощение. Итак, открываем с вами вместе книгу Откровения, самая последняя книга Библии. И самое последнее, естественно, в Новом Завете, у кого с собой есть Священное Писание, давайте вместе откроем. Книга Откровений, 3 глава, 20 стих. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Во-первых, когда мы принимаем причастие, мы участвуем в трапезе завета. Как мы здесь прочитали, Господь стоит у дверей, стучит для того, чтобы разделить эту трапезу. Разделить, если посмотреть, ну, в нашем современном языке, вечеря – это прием пищи вечером, ужин. Господь с каждым из нас сегодня хочет разделить этот ужин. На протяжении всей истории Ветхого Завета – трапезы очень были важными, значимыми. Если мы вспомним одного из первых патриархов, которого звали Авраам, он ел вместе с первосвященником и царем Мелхиседеком. Потом его посещают три ангела у Дубравы Мамре, и там он с ними кушает, они там трапезничают. Если мы будем читать с вами дальше Священное Писание, мы встречаем Моисея, который ел 70 старейшинами в Божьем присутствии на горе Хариф. Скинии собрания, храмовое богослужение, и там находились хлебы предложения, и там находилась пища. В одном из своих псалмов Давид говорил следующие слова: «Господь приготовил пред ним трапезу на виду врагов». И на самом деле существует очень множество примеров в Ветхом и Новом Завете, которые говорят о том, что Господь разделяет с человеком трапезу. Здесь на земле причастие указывает нам на великую вечерю, которая будет на небесах. Напоминает нам о завете, который Бог заключил с нами, о крови Иисуса Христа, которая пролита на Голгофе. В то же самое время мы уже здесь и сейчас вкушаем благословение Нового Завета благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Так интересно, почему Господь заповедовал именно физически приобщаться к телу и крови Иисуса Христа? Почему именно физически кушать хлеб и пить вино? Почему не духовно? Наверное, мы так с вами устроены. У нас есть душа, дух и тело. Вообще, когда люди обедают или ужинают, ну, кушают вместе, они ведут себя как-то по-особенному. Они не ведут себя как, простите, животные. Мы хотим красиво накрыть стол, может быть, как-то его украсить. И во время общения за столом люди ведут себя достаточно культурно. Виктор Семенович Ригузов рассказывал такую историю, как в их церкви. Это были 80-е годы. Он был самым молодым пастором. Его поставили первым пастором церкви. Ему было очень тяжело. Он рассказывал, что на братские общения приходили братья уже с большим стажем служения, но они приходили с валидолом под языком. Настолько было тяжело общаться друг с другом. Настолько часто они ругались. И не было никакой дружбы. И тогда он предложил следующее. Мы отменяем все братские. И просто раз в неделю мы будем встречаться у кого-то дома и вместе кушать. Через 2 месяца они уже смогли не только вместе собираться и кушать, но молиться. Еще через месяц они смогли обсуждать какие-то важные церковные дела. Трапеза нас сближает. Когда Иисус Христос жил на земле, то Он очень много кушал с учениками. Практически всегда Он разделял трапезу, причем не только с учениками, но с разными людьми. Иисус Христос сказал однажды, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 55 стих, «Плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье». Без еды мы не можем жить. Мы теряем какую-то радость, без нужных питательных веществ мы можем даже впасть в депрессию. Интересно, что когда Иисус говорит, что Его плоть и кровь являются истинной пищей, это значит, когда мы вкушаем Его, мы имеем жизнь, силы, здоровье, радость. Что такое духовный хлеб? В первую очередь, это Слово Божие, это молитва, это общение друг с другом, ну и, конечно же, это хлебопреломление. Когда мы верой общаемся друг с другом и с Господом. Итак, пусть Господь благословит каждого из нас сегодня задать себе вопрос. Господь приглашает нас к участию в трапезе завета. Он завет заключил на крови, на своей пречистой крови, пролитой. Он сегодня приглашает каждого из нас за этот стол, приглашает разделить с ним трапезу. Вопрос каждому из нас, насколько близок я с Богом? Могу ли я принять участие в Его трапезе? Следующее. Причастие – это не только трапеза Нового Завета, это также жертвенная пища. Когда мы принимаем причастие, мы участвуем в жертвенной пище. Книга Откровения, 13 глава, 8 стих. Здесь есть такие слова, что Агнец заклан прежде создания мира. Новый Завет основан на полной вечной жертве Иисуса Христа на Голгофе. Эта жертва случилась один раз, и она не повторяется. Но интересно, что ранее христианская церковь перед богослужением приносили служителям, пасторам, диаконам хлеб и вино. Приносили для того, чтобы потом священнослужители помолились, и потом все могли участвовать в этой трапезе. Верующие также не ограничивались этим. Они приносили свое имущество, особенно это было в ранней христианской церкви, свое поклонение и в общем и целом всю свою жизнь. Как верующие Нового Завета мы осуществляем вот это вот большое служение Божьих священников. Интересно, что написано «заклан прежде создания мира». Почему? Когда еще не был сотворен весь мир, Господь уже был заклан, то есть принесен в жертву. Дело в том, что мы живем во времени и пространстве. У нас есть сейчас, было вчера, будет завтра. Да, оно может быть неизвестно, особенно будущее, но тем не менее мы понимаем, что мы заключены во времени. Бог живет вне времени, вне пространства. У Него всегда. У Него сейчас. Нет вчера, нет завтра. И поэтому Господь, да, в исторический период Он был принесен там, в жертву, в Израиле, в Палестине, но в то же самое время это произошло до сотворения мира. Это произошло вне времени, вне пространства. Интересные слова написаны в послании к евреям, 12 главе, в самом первом стихе. Апостол Павел, скорее всего, но во всяком случае уж Дух Святой точно через одного из Божьих священников, служителей его, передает нам следующее слово. 12 глава, послание к евреям. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вечере Господне – это особое место. Это место, где пространство и время перестают существовать. Небо и земля соприкасаются. Сам воскресший, прославленный Господь Иисус Христос дает каждому из нас вкусить хлеб и вино. В этом отрывке, который мы с вами прочитали, послание к евреям, мы имеем вокруг себя облако свидетелей, всю эту церковь торжествующей. Всех этих святых, которые у Господа находятся вместе с Иисусом Христом, участвующие в этой вечере, в этом пире Иисуса Христа. Итак, Господь пожертвовал для нас всем. Мы участвуем в жертвенной пище. Действительно, кто-то сегодня из нас, наверное, каждый, кто находится здесь, он пожертвовал временем для того, чтобы приехать в Дом Божий. Пожертвовал, может быть, финансы, кто-то приготовил этот стол, хлеб испек, вино налил, разложил, все красиво украсил, кто-то еще что-то приготовил. И вопрос, который полезно задавать себе, чем я жертвую, чем я сегодня пожертвовал для того, чтобы быть в Доме Божьем. Господь пожертвовал всем для того, чтобы стать для нас вот этой жертвенной пищей, чтобы стать для нас этим агнцем, закланом прежде создания мира, а чем мы жертвуем Ему в нашей повседневной жизни. Итак, Господь говорит, что сегодня, когда мы будем участвовать в причастии, мы будем участвовать в трапезе завета, мы будем принимать жертвенную пищу, и также мы будем участвовать в великом прощении. Когда мы принимаем причастие, мы участвуем в принятии прощения. Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 стих. Там написаны замечательные слова, которые произнес сам Господь Иисус Христос, когда вместе с учениками участвовал в вечере. Он сказал следующее. 26 глава Евангелия от Матфея, 28 стих. «Ибо это есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставлении грехов». Первые слова, которые произнес Иисус Христос, начиная учение свое, служение в Галилее, были следующими. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он продолжил то служение, которое начал однажды Иоанн Креститель, служение покаяния. Толпы людей приходили, каялись, переживали прощение грехов, исповедовались, принимали крещение. После своего воскресения Иисус Христос дает апостолам повеление и говорит им: проповедуйте покаяние, прощение грехов во всех народах. Действительно, прощение грехов, спасение – это является сутью нашей с вами веры. Через прощение грехов мы обретаем мир с Богом. Только через прощение грехов мы имеем возможность общения с Богом через Иисуса Христа. Благодаря прощению грехов наша старая, вот эта греховная, бунтарская жизнь, она постепенно уходит, и Дух Божий созидает новое сердце. Каждый из нас пережил рождение свыше. Действительно, когда мы осознали верой и приняли то, что сделал для нас Бог через кровь Иисуса Христа, пролитой на кресте, мы оправданы. Он есть наш мир. И более того, мы стали детьми Божьими, Господь усыновил каждого из нас. Иногда в наше сердце закрадывается сомнение. Мы думаем, а действительно ли мы дети Божьи? Ну, мы же такие несовершенные. мы не хорошие христиане. Мы согрешаем, мы падаем, мы делаем разные глупости, гадости, за которые порой бывает стыдно. Но именно в тот момент важно посмотреть не на кого-то из верующих, даже, может быть, не на себя, а посмотреть на этот крест Господа Иисуса Христа, взглянуть на Него, потому что туда, именно туда, святой и праведный Бог пригвоздил все наши грехи, все наши неудачи, все наши проблемы, и в том числе даже болезни. И в Иисусе Христе мы имеем вот это вот полное освобождение. Господь дает нам благодать. Благодать – это не только Его милость, не только Его такое незаслуженное прощение. Второе значение, если посмотреть в греческом, слово «благодати» – это сила для того, чтобы жить духовной жизнью, для того, чтобы здесь, на земле, идти путем освящения, преображения в Божий образ. И когда мы принимаем причастие, то в этот момент, точнее, до этого, мы анализируем свою жизнь. Причем здесь прощение, при том, что мы анализируем свою жизнь. Смотрите, первое послание Коринфянам в 11 главе написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем». Когда мы преломляем хлеб, мы вступаем в такие близкие отношения, в близкие отношения с телом и кровью Иисуса Христа. Поэтому стоит подходить к этому священнодействию правильно. Напоминает мне причастие такое электричество. Если мы обращаемся правильно, то мы получаем свет, тепло. А если неправильно мы будем обращаться с электричеством, то можем просто получить хороший заряд тока, или если это сильный заряд, можем просто погибнуть. И Павел здесь показывает, что когда мы принимаем причастие, очень важно подходить с правильным пониманием, с проверкой своего сердца. И если действительно перед тем, как участвовать в этой заповеди, мы исповедуемся, действительно, если мы приносим Иисусу Христу наше прегрешение, Господь дает нам вот эту возможность разделить с Ним Его трапезу. Пусть Господь благословит нас сегодня, когда через несколько минут мы будем участвовать в святом причастии. Пусть Господь напомнит нам, что мы участвуем в Его трапезе завета, которую Он заключил с каждым из нас сегодня. Мы участвуем в жертвенной пище, принесенной им однажды на Голгофском кресте. И также мы участвуем в принятии прощения. Мы исповедуем, мы провозглашаем, что мы прощены, тем самым участвуя в Его вечере. Пусть в этом нас Господь благословит. Давайте об этом и помолимся.